Глава 10. Закарий. «А желать другого мужчину — это разве не предательство?» — спросил я, тщательно подбирая слова. Гвиневера отчаянно замотала головой, отрицая это желание, но мы оба знали, что это неправда. «Надавить еще чуть-чуть или не стоит?» Я протянул руку, но девушка тут же подлетела с кровати и наступила голыми ногами в лужу, натекшую с дырявой крыши, и чуть слышно пискнула от холода. Я подскочил и, подхватив ее на руки, усадил на кровать. Снял тунику, пусть полюбуется красивым подтянутым телом, и обтер ее ноги тканью. А после посмотрел на нее, уже не скрывая желания. «Не надо», — жалобно попросила она, отодвигаясь, и я вынужден был отступить. «Ложитесь спать, моя леди», — посоветовал я и направился к очагу. Подбросил еще хвороста в очаг и разложил влажную тунику на скудные остатки дров. «Вы тоже ложитесь спать, Ланселот», — тихо попросила Гвиневера. И в этой просьбе снова почудилась искренняя забота обо мне. «Хорошо», — ответил я, расстилая свой плащ поближе к очагу. Едва Гвиневера заснула, как я снова передвинул плащ к ее кровати, облокотился на койку здоровым боком и принялся ее изучать, пока только взглядом. Красивая девушка. И не глупая, в этом рыцари ошиблись. Но даже это вкупе с красивой фигурой не могло объяснить дикого притяжения к ней. Я никогда не испытывал таких чувств и эмоций. А ее забота, пусть и вполне расчетливая, затронула что-то глубоко в душе. Тьфу, о чем я? Какая у демона может быть душа? Похоть это, просто сильное желание. И ничего больше. А ее забота — это необходимость. Она прекрасно понимает, что без Ланселота ей до Камелота не добраться. И я испытываю по этому поводу удивление только потому, что раньше с подобным явлением не сталкивался. Демонам не свойственно сострадание или желание помочь другому. Максимум, на что мы готовы пойти, это взаимовыгодное сотрудничество. И, в принципе, помощь Гвиневеры можно расценивать и так. Я чуть подался вперед и невесомо дотронулся до ее щеки. Она поморщилась и зарылась лицом в ветхое одеяло. А спустя секунду я поймал себя на глупой нежной улыбке. И что бы это значило? Может, это Ланселот так на меня влияет? Хотя, судя по его воспоминаниям, он любит женщин постарше и поопытнее. Впрочем, как и я. Мои пальцы скользнули по ее шее и остановились в вырезе туники. Попытался аккуратно повернуть девушку на спину, но она тут же завозилась, просыпаясь. Нет, рано, оттолкнет. Впрочем, куда я спешу? Наше путешествие займет несколько дней, так что возможности еще будут. А пока надо выспаться. Ранение еще дает о себе знать. Стоило только улечься на пол, как сон сморил меня. Вроде только прикрыл глаза, а уже серое утро. Надев тунику и дублет, я закинул остатки хвороста в очаг. Угли еще не успели остыть, так что в несколько движений я снова развел костер и направился на улицу. Обошел дом в поиске отхожего места и в итоге направился в кусты. На обратном пути собрал охапку хвороста. Возле двери заметил ведро с дождевой водой и снова поразился смекалке девушки. Да и лекарь из нее неплохой. Жар у меня окончательно спал. Слабость еще была, но это мелочи. В доме меня встретила уже переодетая в свои вещи Гвиневера. Она суетилась с отваром, упорно не поднимая на меня взгляд. Даже когда я поздоровался, что-то невнятно пробормотала в ответ. И принялась резать остатки хлеба кинжалом. Из припасов осталось еще вяленое мясо и яблоки, если не считать крупы. Тем временем вода в котелке закипела, и девушка сбросила в нее остатки трав. «Вас нужно перевязать», — неуверенно сказала Гвиневера. Я кивнул и, сбросив дублет с туникой, уселся на единственный стул в комнате. Девушка молча обработала рану, стараясь не касаться меня лишний раз, а после предложила позавтракать и выдвигаться в путь. Так и продолжилась наша дорога. Гвиневера воздвигла стену между нами, сведя наше общение к минимуму. Даже когда мы ехали вдвоем на лошади, она всегда держала спину ровно, стараясь совсем меня не касаться. К вечеру добрались до знакомой мне деревушки. Оказывается, мы двигались в верном направлении, когда убегали от погони. Договорился со старостой о ночлеге и о припасах. Заявление, что Гвиневера моя невеста, не вызвало удивления у старика. Девушка же впервые за день взглянула мне в глаза, и я взглядом попросил промолчать. Выдохнув, она чуть заметно кивнула. В выделенной комнате я шепотом объяснил, что это нужно для ее безопасности, и снова предложил занять кровать. За день, проведенный в седле, рана меня доконала. Тряска ей явно не на пользу. Сняв дублет, обнаружил, что рана снова открылась. Туника была в крови. Гвиневера испуганно ахнула и приказала мне сесть на кровать. Снова промыла рану и внимательно ее осмотрела. «Боюсь, что придется ее шить», — пробормотала она и побледнела. «Ты это умеешь?» — спросил я, ни на что всерьез не рассчитывая. «Видела пару раз, а так я больше к ткани привычная. Могу бантиком узел завязать». «Обойдусь», — буркнул я, с трудом сдержав смешок. А она вышла из комнаты спросить у хозяев необходимые вещи. «Не могу сказать, что операция прошла легко и просто. Я старался не вздрагивать от боли, пока она зашивала мне рану, но не всегда получалось. И в такие мгновения девушка с усилием прикусывала свою нижнюю губу, отчего она к концу процедуры уже ярко алела. И едва Гвиневера завязала узел на своем творении, как я потянул ее к себе и, не давая ей времени одуматься, страстно поцеловал ее. Она попыталась оттолкнуть меня, но вскоре сдалась. Я притянул ее на свои колени, поглаживая спину, но, видимо, слишком поторопился, так как в следующую секунду в мое горло уперся мой собственный кинжал. Знал, что Гвиневера не сможет меня убить, но все же отодвинулся, выпуская ее из своих объятий. «Вы сейчас же пообещаете мне, что больше не будете меня целовать?» — потребовала она. — И вообще не будете трогать. Я скептически усмехнулся и легко отодвинул острие кинжала от своей шеи. Посмотрел в синие глаза девушки и сказал сукаризной, забирая оружие из ее руки: — Кинжалы детям не игрушка. Гвиневера пыталась сопротивляться, я же боялся ненароком причинить вред, поэтому процедура несколько затянулась. Но я все же завладел кинжалом и только после этого сказал: «Я не буду тебя трогать без нужды, постараюсь, по крайней мере. И прости, что опять позволил себе лишнее. Ты слишком большое искушение для меня». «Не смейте меня обвинять в собственной несдержанности», — вспылила девушка и поспешно отошла от меня. Я кивнул и поднялся с кровати, чтобы расстелить себе плащ на полу. Кивнул девушке на постель, а сам сел на пол, оперевшись спиной на столбик кровати. И что я делаю не так? Может, стоит спеть ей балладу, прочитать стихи? Порылся в памяти Ланселота в поисках чего-то подходящего, но так и не нашел ничего стоящего. А если начну петь о страстных лобызаниях, Гвиневера точно меня по голове стукнет чем-нибудь тяжелым, например, шлемом от доспехов. Девушка долго возилась за моей спиной, готовясь ко сну. Но вот шорохи стихли, и я осторожно обернулся. Гвиневера отвернулась к стенке, накрывшись одеялом с головой. «Спокойной ночи, моя леди», — пожелал я. Она, не оборачиваясь, что-то буркнула в ответ. Положил доспехи рядом с дверью, чтобы ночью в комнату никто не смог бесшумно проникнуть, и тоже устроился спать. Последующие дни проходили в тягостном молчании. Гвиневера старалась свести наше общение к минимуму. На третий день пришлось ночевать в лесу, Только мы развели костер, как услышали у дороги топот копыт. Я быстро затушил костер и метнулся к девушке, прикрывая ее рот рукой. Непонятно, кто там едет, поэтому риск обнаружения нужно свести к минимуму. Гвиневера же забилась в руках пойманной птицей. Я же еще сильнее прижал ее к своей груди и спрятался за деревом. «Вам почудилось?» — от дороги донесся смутно знакомый голос. «Нет там никакого костра!» «И все же прошу вас проверить, сэр Ричард!» Голос Артура мы с Гвиневерой узнали одновременно. И затихшая девушка снова начала биться за свободу. «Мы еще можем скрыться, моя леди!» Тихо прошептал я на самое ухо девушки. Она отчаянно замотала головой. Я втянул сладкий аромат девушки и, не сдержавшись, легонько поцеловал ее шею, за что получил удар пяткой по колену. Тихо охнул, но девушку так и не отпустил. Выдохнув, я все же прошептал. «Как пожелаете, моя леди». И, наконец, отпустил Гвиневеру, причем разжать объятия было почти физически больно. «Артур!» — тут же выкрикнула девушка и побежала к дороге. Я же пошел следом за ней. Так что, несмотря на сумерки, видел встречу жениха и невесты во всей красе. Артур успел спуститься с коня и подхватить подбежавшую девушку в объятия. Я сжал кулаки, стараясь сдержать себя. И что это за жуткая боль у меня в груди? «Солнце мое!» — шептал он, покрывая поцелуями ее лицо. «Свет моих очей, ты не пострадала?» «Я нет, а вот Ланселота ранили», — торопливо ответила Гвиневера. «А как остальные? Они уже добрались до Камелота?» «Не все», — коротко ответил Артур, прижимая невесту к груди и взглядом ища меня. Я заставил себя вскинуть руку и продолжить путь. Король кивком головы поздоровался со мной и даже чуть поклонился, будто благодаря за спасение возлюбленной. Кивнул в ответ, боясь выдать свои эмоции голосом. «Как ты, Ланселот?» — спросил он. Пришлось прокашляться, чтобы привести голос в норму. «Жив, благодаря стараниям вашей невесты», — с усмешкой ответил я. Голос все равно звучал сипло из-за с трудом сдерживаемых эмоций, ведь Гвиневера так и стояла в объятиях жениха, чуть обернувшись в мою сторону, но при этом не поднимала взгляд. Я кивнул на поляну за спиной и предложил. «Мы там лагерь разбили, так что если нет других идей, предлагаю заночевать здесь». Артур поддержал мое предложение, и вскоре в лагере уже кипела работа. Устанавливали палатки, готовили ужин, стреножили коней. Гвиневере тоже выделили палатку, и она поспешила скрыться в ней. Вильям, оруженосец Артура, позже принес ей ужин, пока король расспрашивал меня о нашем бегстве с поля боя. В это же время мою рану осматривал наш костоправ и восхищенно цокал языком, хваля руки Гвиневеры. «А чем она рану промывала?» «Сначала простой водой, но когда начался жар, настоем ромашки», — припоминая, ответил я. Артур поужинал со всеми, а потом зашел к Гвиневере. Я не отводил взгляда от полога ее палатки, считая секунды и изнывая от ревности. Да, я, наконец, смог опознать эту гадкую змею в груди. И хорошо, что вышел он уже через 10 минут, а то не знаю, что бы я сделал. «Ланселот», — начал он строго, подходя ко мне, — «неужели нажаловалась?» «Ты так и не сказал, как мне тебя отблагодарить?» «Я выполнял свой долг, мой король», — отмахнулся я. «Ведь не отдаст он мне свою невесту, а большего мне и не нужно». С запозданием осознал, что надо бы уже сеять зерна сомнения насчет невесты в душе Артура, но голова совсем не варит. «А что невеста вам рассказала?» «Да мы с ней свадьбу обсуждали. Учитывая обстоятельства, я предложил не откладывать ее. Гвиневера поддержала мою идею». «И когда планируете?» — вежливо уточнил я. «Завтра к вечеру будем в Камелоте, а венчание через день проведем». Я задержал дыхание. «И почему опять так больно в груди от этого извещения?» чему же такая спешка?» — удивился я, пытаясь подобрать слова так, чтобы у Артура возникли подозрения. «Девушки же любят предсвадебные хлопоты, а в особенности подбирать наряды и украшения». «Карета с вещами невесты доставлена в мой замок, так что с нарядами проблем не возникнет, а украшения я заранее заказал». Артур улыбнулся. «Так что не переживай, мой верный рыцарь, я смогу организовать свадьбу за пару дней и сделать при этом невесту счастливой». «Но почему леди Гвиневера так торопится?» Задумчиво и тихо, будто просто вслух рассуждал, спросил я. И по пролегшей складке между бровей Артура понял, что достиг цели. Сомнения появились. «Но отчего это совсем меня не радует?»